Харбин расположен на правом берегу реки Сунгари, притока Амура. Летом эта река судоходна, и поэтому давно здесь была основана китайская торговая колония. Еще в 1896 году город можно было принять за небольшой рыбацкий поселок. Позже, когда русские проложили Транссибирскую железную дорогу, которую в 1903-1904 годах пустили через Маньчжурию, Харбин стал важным железнодорожным узлом края. При постройке железной дороги город служил русским своего рода базой, и поэтому, если можно так сказать, он получил европейскую окраску. Во время русско-японской войны русские военные организовали здесь тыловую базу. Отсюда руководили военными операциями русских войск по всей Маньчжурии. Китайцы взяли город с 5 азиатскими центрами, поэтому он быстро рос. Если в 1911 году в Харбине проживало 40,5 тысяч жителей, то к 1931 году их численность достигла 332 тысячи, а к середине 30-х годов – 600 тысяч. Многие европейские торговые предприятия перевели свои конторы в Харбин, когда власть царской России перешла в руки советов. Большинство населения Харбина составляли китайцы. Тем не менее, европейцев было немало. Они доминировали в общественной жизни. Это было видно даже по устройству центра города. Он выглядел совсем не по-азиатски. Хватало, однако, и типичных китайских кварталов, где жила беднота. Октябрьская революция и особенно гражданская война заставили многих знатных и богатых русских покинуть родину. Многие из них поселились в Харбине. Здесь открылись русские школы и даже институты. Процветала культурная жизнь. По причине численного преимущества русских Харбин называли Москвой Востока. Наряду с русскими беженцами в Харбине жили представители других национальных меньшинств, вынужденных также покинуть свою родину. Среди них было много немцев, католики, баптисты, лютеране и менониты. Беженцы-менониты объединились в так называемый комитет беженцев, во главе которого стоял Янсен. Душою же комитета был доктор Исаак, живший в Харбине с 1923 года. Вместе со своей семьей и сестрой, тоже врачом, Исаак бежал из России еще во время НЭПа. В Харбине они открыли свою клинику и вскоре стали центром притока беженцев-менонитов из Советской России. Комитет помогал беженцам в поисках жилья и работы, предоставлял вновь прибывшим небольшие кредиты и делал все возможное, чтобы изголодавшиеся, измученные люди опять встали на ноги. Но Харбин для большинства беженцев был лишь транзитным пунктом. Каждый по возможности скорее пытался попасть за океан, охотнее всего в Канаду или в Америку. Немцы с удовольствием поехали бы в Германию, но ее границы были закрыты. Несмотря на это, немецкий консул в Харбине заботился о каждом немецком беженце. Помощь, которую консульство оказывало беженцам, была весомой. Каждый, кто мог доказать свое немецкое происхождение, получал немецкий заграничный паспорт. И только после этого можно было выехать из Китая в США, Канаду или Южную Америку. Несмотря на неустанную помощь комитета беженцев, люди были вынуждены жить в Харбине месяцы, а то и годы. Они находили работу и по возможности устраивали свою жизнь на чужбине. Когда Мия и Анна прибыли в Харбин, там находилось около 300 беженцев-немцев. Большинство из них – менониты. Вскоре их число возросло до 900 человек. Таким образом, у благотворительных организаций было достаточно работы по поддержке этих бедных людей. Вместе с другими молодыми людьми Мия и Анна разместились в здании немецкой школы. Их друзья Петр Вибе, Петр Гильдебранд и Георг Нейфельд тоже находились здесь. Вскоре к ним присоединилась Зузи Пеннер. Она рискнула совершить этот путь от Москвы до Амура одна. У Кэти Реймер возникли проблемы с милицией, и ей пришлось срочно оставить Москву и переехать в Саратов. Там в это время жили ее родители, а Ганзи, младший брат, начал учебу в медицинском институте. Кэти решила жить у родителей и навсегда остаться в Советском Союзе. А Зузи все же смогла пробиться до Харбина. Теперь подруги опять были вместе. Условия жизни были примитивными. Спали просто на полу. Кроме маленькой подушки и тонкого одеяла у наших друзей ничего не было. Готовили тоже довольно примитивно. На школьном дворе, в жестяной банке на костре. Но никто не жаловался. Они были свободны, опять вместе и могли без притеснений исповедовать свою веру. А все остальное управится милостивой Божьей рукой. Прежде всего нужно было найти работу. Девушки уже нашли себе места. Труднее было юношам. Но и это вскоре получилось. Петра Вибе избрали председателем комитета беженцев. Петр Гильдебранд стал учиться в немецкой школе для беженцев. Георг Нейфельд помогал госпоже Исаак в разрешении многих проблем беженцев. А подруги с усердием взялись за труд медсестер по уходу за больными в клинике. Ко всему этому каждый старался подработать еще и на стороне. Молодым женщинам-немкам было намного легче найти работу, чем мужчинам. Они сравнительно быстро могли найти место гувернанток в многочисленных семьях иностранцев, живущих в Харбине. Требовались также учителя немецкого языка. Мия вскоре нашла место гувернантки. Маленькой Елеоноре фон Фаузен, которую ей предстояло опекать, было 6 лет. Родители ее состояли в разводе. Мать русская для своей дочери времени не находила, но она хотела, чтобы девочка изучала немецкий, поэтому заданием Мии было преподавать немецкий язык и заполнять ее свободное время. Все остальное время Мия проводила в клинике доктора Исаака. Между семьей Исаак, у которых было трое детей – Константин, Вальдемар и Маргарита, их вскоре стала опекать Анна, и шестеркой молодых людей сложились тесные сердечные отношения. Семья Исаак жила в большом двухэтажном доме в центре Харбина, и наши друзья были там желанными гостями. В доме жили еще две сестры доктора Исаака – госпожа Штрассе и госпожа Исаак. Доктор. Каждую пятницу Мия и Анна могли пользоваться ванной в доме, а пианино было в их распоряжении ежедневно. Кроме того, каждую субботу Исааки приглашали их на ужин. Эти вечера были для молодых людей самым лучшим моментом на неделе. И не только потому, что составлялось прекрасное меню. Доктор Исаак пытался воспитывать свою семью, не отделяясь от света, и субботний ужин был обязательной составной частью его воспитательной программы. В каждую из таких суббот готовили национальное блюдо – русское, немецкое, английское или китайское. За столом принято было разговаривать на языке в зависимости от национального меню. и обслуживание за столом тоже соответствовало народным традициям. Кроме семьи и наших шести друзей, за столом обычно были и дети некоего доктора фон Раупаха, мальчик и девочка. Это были веселые вечера. Обычно ужин начинался в 7 часов вечера и продолжался 2 часа. С 9 до 10 музицировали, а затем играли. К полночи все уставали, и неразлучные друзья узкими китайскими улочками шли к себе домой. С некоторого времени они уже не жили в школе. Все вместе они сняли трехкомнатную квартиру в китайском квартале. Одну комнату женщинам, другую мужчинам, а третья служила всем совместно и кухней, и столовой, и гостиной. Жизнь в таком сотрудничестве вскоре обогатилась назревающей любовью между Анной Классин и Георгом Нейфельдом. Георг был секретарем комитета беженцев. Приключенческим образом он добрался до Харбина, откуда вскоре собирался уехать к родителям в Калифорнию. Родители уже в 1917 году через Китай и Японию выехали в США. Георга тогда задержали на границе, так как ему было уже 17 лет, и он подлежал регистрации как призывник в армию. Юноша вернулся на родину в Уфу, оформил свои документы и был призван в армию адмирала Колчака. После разгрома Колчака он опять вернулся в Уфу и подал документы с просьбой разрешить ему выезд к родителям в Калифорнию, но его просьбу отклонили, поэтому он решил бежать. Георг сел на поезд в Алма-Ату и ночью бежал за границу в Китай. Пешком он пересек пустыни Такла и Гоби. И таким образом в начале 1930 года попал в Харбин. Несмотря на тяжелую обстановку, Георг и Анна все же решили пожениться, что вызвало восторг друзей. Свадьба была назначена на середину декабря. О свадьбе, как ее праздновали на родине, нечего было и думать. Но для Анны и Георга этот день должен был стать незабываемым. Но Георг вдруг перед самой свадьбой серьезно заболел. Анна предложила отложить свадьбу до выздоровления, но Георг, несмотря на свое состояние, настаивал на свадьбе. Георг рассуждал так: если он не оправится от болезни, то его родители будут чувствовать ответственность за судьбу Анны и обязательно заберут сноху в Калифорнию. Для Анны, во всяком случае, это была бы помощь, а с его стороны – проявление нежной любви. Анна, наконец, согласилась. На те немногие сбережения, что они имели, было устроено торжество в Харбине. Венчание и свадьба состоялись в доме доктора Исаака. Были приглашены самые близкие друзья, сочетал их лютеранский пастор Кастлер. Георг с большим трудом выдержал церемонию бракосочетания. Сразу же после венчания доктор Исаак увез его в госпиталь. Врачи определили у него менингит, тогда неизлечимую форму воспаления головного мозга. Все попытки воспрепятствовать его болезни провалились. Через 2 недели после свадьбы доктор Исаак засвидетельствовал о своем бессилии. Георг был при смерти. Друзья часто сидели у его постели. Георгу исполнилось 32 года. Его родители благополучно жили в Калифорнии. Конечно, он мог бы давно избавиться от изнуряющих харбинских будней. Многие советовали ему поступить так. Но он не хотел бросать своих друзей и Анну. И теперь он умирал, и никто не мог ему помочь. А Бог? А Бог исчислил дни его в 32 года. Мужественно говорили его друзья с ним и его женой Анной о смерти. А когда день прощания настал, Георг был к нему готов. С миром оставил он эту землю. Анна за эти последние недели повзрослела. Ее Георг был дан ей всего на 2 недели, из которых большую часть времени она провела, ухаживая за смертельно больным мужем. Но жизнь ее через это испытание обогатилась и обрела глубокий смысл. Георг умер 31 декабря 1930 года и был похоронен пастором Кастлером. Оба других молодых человека также выглядели болезненно. Петр Гильдебранд страдал заболеванием легких и должен был посещать ежедневные процедуры доктора Исаака, но он выжил. Мия же, напротив, чувствовала себя прекрасно. Состояние здоровья друзей удручало ее, и она молилась о них. А то, что она сама была здорова, несмотря на все нужды, девушка считала не своей заслугой. Сразу после прибытия в Харбин доктор Исаак посоветовал всем трем подругам, чтобы они вместо ожидания вызова из Канады, что могло продлиться долго, сдали документы с просьбой о приглашении на учебу в США. Немецкое консульство в Харбине было готово выдать девушкам необходимые проездные документы. И так получить место учебы в США было возможно. Мия и ее подруги согласились с предложением доктора. Возможно, учиться в США, а затем еще и получить разрешение на проживание в этой стране, открывали новые перспективы. Неужели ее мечта учиться исполнится? При содействии благотворительных организаций подруги оформили свои документы. Ответ не составлял себя ждать. Американское посольство потребовало от девушек справки о том, что они не замужем, что имеют спонсоров США и чтобы они выбрали себе учебное заведение, готовое принять их на учебу. Все эти условия вскоре были выполнены. Брат Зузи, Абрам Пеннер, организовал приглашение Шведской баптистской академии для обучения в Миннеаполисе. Он же взялся быть спонсором сестры Анны и сестры Зузи. Мия получила деньги от брата и сестры из Канады, а затем доктор Исаак дал девушкам ссуду на $1000, чем гарантировал, что они не будут обузой американскому государству. В начале 1931 года девушки получили разрешение на въезд в США. Петр Вибе и Петр Гальдербранд к этому времени тоже получили въездные визы в Германию. Так наступило время расставания. Юноши уехали на несколько дней раньше девушек. Подруги остались в квартире одни. Их охватил чуть ли не панический страх. Ведь жили они в квартале, который славился своей преступностью. В последний вечер они заметили, что вокруг их дома слоняются какие-то субъекты. Подруги тут же собрали свои вещи и переехали к доктору Исааку. Здесь они провели последнюю ночь в Харбине. На следующий день, 18 февраля 1931 года, Мия с подругами села на поезд в направлении побережья. Доктор Исаак уладил все дорожные формальности. В Мукдене они должны были пересесть на поезд, следовавший в Корею. И здесь с ними приключился курьез. После 4 часов ожидания к вокзалу Мукдена наконец подъехал поезд. Служитель вокзала схватил их чемоданы и перенес в вагон. Анна бурно протестовала, ведь им надо было на юг, а этот поезд шел на север. Мия и Зузи пытались ее успокоить. Служитель, наверное, знает, что делает. Но Анна настояла на своем. Чемоданы снова вынесли на перрон. И только через некоторое время прибыл поезд на Пусан в направлении корейской границы. На корейско-китайской границе в купе вошли пограничники, велели пассажирам открыть чемоданы. Первым осмотрели чемодан Анны. Сверху на вещах в чемодане лежала ее Библия. Когда пограничник увидел Библию, он закрыл чемодан Анны и не стал даже контролировать чемоданы Мии и Зузи. Девушки могли только понять несколько раз повторенное им слово «миссионеры». Библия в чемодане была для него доказательством их добропорядочности –